Над столом зависло призрачное изображение Алисы в пляжном ансамбле мини-бикини. Похоже, съемка была сделана, когда она вертелась перед зеркалом в своей каюте, примеряя свой самый сексуальный аксессуар. На горлах членов экипажа Арабеллы заиграли кадыки. «Ну, и кто это сделал?» — повторила девушка. «Не я, не я, не я». И даже фиолетовый сумел выдавить из себя «не я». «Ага, не сознаемся. Ладно, вам же хуже», — раскрыла кулачок Алиса. На ее ладони в свете фионных ламп заискрился сиреневый кристалл. «Алиса, не вздумай применять к ним свой мыслефон», — всполошился профессор. «Папа, они же не сознаются, и вообще пора испытать находку. Зэки на людях. Начнем с Джима. Сейчас я узнаю, о чем он думает». Девушка навела кристалл на Юнгу. «Смотри туда», — ткнула она пальчиком в свою голограмму, — «и думай о пропаже». «Ой, у меня что-то с животом!» Джим пулей вылетел из кают-компании и скрылся в коридоре. «Меня тоже что-то прихватило!» Следом за Юнгой помчался Гиви. «Пойду посмотрю, как там у них дела, а вдруг чем серьезно отравились?» Балат так торопился покинуть помещение, что с трудом вписался в дверной проем. «Они что, втроем их крали?» — опешила Алиса. «А ты не помнишь, о чем Джима попросила, прежде чем направить на него свой мыслефон?» — хмыкнул фиолетовый. «Чтобы он смотрел туда», — опять ткнула в голограмму девушка и думала про пропаже. «Дура ты, Алиса!» — не выдержал профессор. «О чем могут думать взрослые мужики, глядя вот на это?» «Ой!» — покраснела девушка. «Папа, я пошла». «И нос из своей каюты не высовывай, пока они не успокоятся!» — крикнул ей вслед Лепестков. «А это сколько?» «Не меньше часа там сиди. Я голодная. Тогда хоть бы минут 10». Профессор со штурманом остались в кают-компании одни. «Говорил я тебе, Лепестков, выросла твоя дочка, а ты все маленькая, маленькая. Вот тебе и маленькая. Внешне, может, подросла, но мыслит порой как ребенок». «И забывает прописные истины», — кивнул штурман. «Предупреждали же глупышку. Не свети всем подряд свой мыслефон. Теперь с расспросами пристанут». «Слушай, фиолетовый, а чё ты вокруг него секреты разводишь?» «Сергей Павлович, неужели вам надо прописные истины объяснять? Мыслефон — наше секретное оружие в предстоящей миссии». «От возможных союзников секреты», — начал сердиться Лепестков. В кают-компанию сунул нос капитан. «А Алисы нет?» «Нет», — сердито буркнул профессор. «А где она?» «Носик пошла пудрить», — ядовито сказал штурман. «Мужики, заходите», — распорядился Блад. «Ее тоже прихватило». Красное смущение мужики просочились обратно в кают-компанию и заняли свои места за столом. «А что это за прибор был у Алисы?» — осторожно спросил Пит. «Вы его вроде бы назвали миелофон». «Мыслефон», — поправил капитан Лепестков. Штурман удрученно посмотрел на профессора. «А что я вам говорил?» — читалось в его взгляде. Но Сергей Павлович предпочел этот взгляд проигнорировать. «Этот кристалл трудно назвать прибором. Уникальный минерал, подарок одного зарубежного коллеги». «Какого именно?» — вкрадчиво спросил капитан. «В этой истории уж больно явственно проскальзывали параллели с литературными героями его родного мира». «Его настоящее имя наш язык не в состоянии произнести, а потому у нас его зовут Зэка Громов». «Какое оригинальное имя!» — фальшиво изумился Блад. «За что он его получил?» шумный очень, — пояснил профессор, — и в тюрьме был шумный, и когда я вытащил его оттуда тоже, он всегда очень громко выражает свои эмоции. — А как он попал в тюрьму? — заинтересовался Джим. — Приняли за сонарианского шпиона, — пояснил профессор. — Это давно было, еще до рождения Алисы. Я 2 года пороги оббивал, объяснял, что он никакой он не шпион, а обычный археолог. Нет, не обычный, беззаветно преданный работе археолог. Прибыл в Федерацию для проверки своей теории. Представляете, оживился профессор, он утверждает, что Homo sapiens, как вид в нашей галактике, раньше вообще не существовал, и не было никаких предпосылок для его появления. А откуда же он тогда взялся? По теории Зеки Громова, из какой-то альтернативной вселенной. Их вокруг нас бесчисленное множество. Так вот, знаете, профессор, поспешил перебить увлекшегося ученого капитан, я в таких делах не специалист, а вот мыслефон ваш меня заинтересовал. Не мой, а Лисин. Зека потом еще раз прилетал на Землю с экспедицией и, разумеется, зашел ко мне. Увидел Алису, ей тогда уже 5 лет было, как всегда шумно восхитился и подарил ей этот сиреневый кристалл, который нашел в одной из своих экспедиций. А кристалл в ее руках заработал как усилитель мысли окружающих. Причем он делает это только в ее руках. Похоже, сразу как-то настроился на ее ауру и никого больше не признает. — Понятно. Блад откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и начал думать. Картина вырисовывалась забавная. Он сам, выскочив из альтернативной реальности, начал играть здесь роль литературного героя. Но нарваться на аналогичных героев родного мира как-то не ожидал. Что бы это могло означать?